Глава 5. Кендалл. Продолжение. В тот день, в конце сентября 1894 года, когда я расстался с Антиопой, солнце клонилось к западу. Это было на берегу озера, близ пристани пароходов, на которых туристы отправляются в Хоткомп. Позднее, читая Рафаэля, я упорно старался отыскать там это место, но никак не мог найти. В душе у поэтов так много неточностей. Большие деревья с слегка пожелтевшими листьями стояли так близко у воды, что концы ветвей купались в ней, образуя над маленьким заливчиком красивый голубоватый свод, и последние солнечные лучи пронизывали его, играя золотыми пятнами. Об этом солнце Савойи думал я, когда шел за господином Ральфом по коридору, который вел меня к образу моего детства, отделенному от меня 20 годами. Какая-то мистическая радость поднималась во мне. Сейчас увижу я Антиопу, увижу в тот самый час, в который с нею расстался. Проходя мимо высоких окон в коридоре, я каждый раз глядел на солнце, которое было когда-то свидетелем нашего прощания и которое теперь будет свидетелем нашей новой встречи. Оно то выглядывало из-за шумных облаков, то скрывалось опять за ними, а под ними ночь стлала уже свои лиловатые тени. Доносился рокот океана. Минута была полна строгой и сосредоточенной торжественности. Подойдя к двустворчатой двери, прикрытой темной бархатной портьерой, Ральф постучался. Нам открыла дверь горничная. Она и Ральф обменялись какими-то знаками, затем горничная пропустила меня. Пройдя очень скромную гостиную, я очутился в комнате графини Кендалл. Тотчас же увидал я Антиопу, лишь ее и видел. Она стояла на коленях и прикрепляла белые ярлыки к темно-коричневым холщовым мешочкам. Я остановился на пороге. Она встала, подошла ко мне, протянула руку. — Счастливо вас видеть, — просто сказала она. — Простите, я готовила эти пакеты, мешочки со сладостями, которые мы посылаем юношам из нашего графства, находящимся там, во французских окопах. Я жестом показал, что мне было бы очень неприятно мешать ей в такой работе. — Нет-нет, — сказала она, — я уже кончила. Осталось только пришить ярлычки. Об этом позаботится Дженни. Она позвала горничную. — Унесите Дженни пакет. И не отправляйте их, пока я не просмотрю списка тех, кому их посылают. Она помогла горничной собрать мешочки. Занятая этим, она не обращала на меня внимания. Я мог разглядеть ее. Одна из самых совершенных страниц сада Вероники посвящена описанию того волнения, какое испытываешь, когда ту, которую знал девочкой, теперь видишь уже женщиной, и стараешься уловить ее прежнюю улыбку, прежние движения, узнать в выдержанном изяществе 30 лет резкие и немного дикие манеры 12-13 лет. Зрелище такого преображения было теперь перед моими глазами. Не было в нем для меня ничего неожиданного, и все-таки было оно запечатлено таким глубоким ощущением неустойчивости и эфемерности, что глаза у меня наполнились слезами и руки задрожали. Я взглянул на руки Антиопы и с невыразимым счастьем увидал, что и они вздрагивали на этих коричневых холщовых пакетиках. Я понял, я боялся лишь одного, что увижу Антиопу совершенно равнодушной. Антиопа, скорбная, измученная жизнью, больше отвечала смутным ожиданиям моего страстного эгоизма.